Глава 8. Маскарад увенчался успехом. Я благополучно поднялась на палубу «Пантеры», надежно спрятав письмо Тебо на груди. Алая ткань сборщицы вернулась вместе с помощником жреца в храм. Предусмотрительный юноша прихватил приданное для девушек на продажу, и я переоделась в каюте капитана. Раньше не могла, у сопровождавших нас солдат возникли бы вопросы, а так ничего странного. Сборщица провожает товар на рынок. На корабле все равно своя охрана. Для них я буду товаром. Присутствие помощника жреца тоже никого не удивило. Сборщица никогда не отвозила девушек на корабль одна. Словом, Тебо все хорошо продумал, даже монетку за молчание капитану сунул, велев особо тщательно присматривать за ценным товаром. Вот и растворилась сборщица, на земле была, а тут и не появлялась. Не стану лукавить, возникла мысль сбежать по дороге, воспользоваться алыми одеждами. Только вот местности я не знаю, а храм рядом. Если поймают, сделают младшей наложницей. Вряд ли жрец простит сразу 3 тяжких преступления — побег, подлог и кражу. Что ни сама вещи взяла, никто слушать не станет. Решение ступить на сходни приняла с трудом. С тоской проводила взглядом белые домики. Сбегу. Обязательно сбегу, но позже. Если прежде за девушек отвечала сборщица, теперь ее место занял торговец. Он принимал живой товар, заносил кличку и особые приметы в карточку и выдавал номер на кожаном шнурке. Его можно было носить и как кулон, и как браслет, кому где удобнее. Все это напоминало таблички, которые некогда нацепила на нас сборщица, но делалось с иной, практической целью. Через руки торговца проходили сотни девушек, запоминать клички всех никакой памяти не хватит. Да и проверять, не пропал ли кто, удобнее достаточно выстроить живой товар по порядку. Я оказалась 38-й и получила номерок в каюте капитана. В порядке исключения. Торговец, энергичный плешивый мужчина с короткими усиками, конечно, удивился метаморфозе женщины в алом, оказавшейся вдруг рабыней, но воспринял ее молча. Выходит, тоже в доле. Если дальше так пойдет, я скоро привыкну стоять голой перед незнакомыми людьми. Вот и сейчас уже не так старательно сжимала бедра и прятала грудь, когда торговец заносил мои приметы в карточку. Мне удалось одним глазком взглянуть в нее. На листе красовалось схематичное изображение женской фигуры спереди и сзади. Мужчина делал пометки против соответствующих частей тела, а наверху карточки проставлял рост, возраст, кличку и порядковый номер. Все очень быстро, сноровисто. Я для него товар, а не предмет вожделения. Может, поэтому и не так стыдно. Письмо Тебо во время осмотра спокойно лежало под грудой одежды. Раздевалась я за ширмой в каюте капитана же. Там же одевалась, проблем не возникло. Убедившись, что конверт цел, повязала шнурок с номером на запястье. Влезла в плотную рубаху и накинула сверху красный жилет на завязках. Вот, собственно, и все, не считая сандалий на плоской подошве. Помимо них в состав приданного входила кружка, кусок мыла и мочалка. Нас держали не в трюме, а в особой пристройке на корме корабля. По сравнению с прежней теснотой, нынешние условия оказались сказочными. Во-первых, всего 38 девушек. Во-вторых, гамаки шире и не такие жесткие. В-третьих, отхожее место не отравляло воздух. Плыть предстояло 4 дня. Лишь бы шторм не случился, а то захочется обратно в трюм. Искоса рассматривала соседок, а не меня. Все как на подбор, одна краше другой. Но ведь и я не хуже. Девушки, в основном блондинки, ценили фригийцы фарфоровую кожу. Но и я не единственная шатенка. Уселась на единственно свободную койку и задумалась. О чем? Одновременно обо всем и ни о чем. Об оставшихся в храме подругах, доме, невольничьем рынке. Никто не мешал. Девушки предпочитали молчать и не разговаривать. Я не возражала. Обсуждать нечего, не по 10-му же разу жаловаться на горемычную судьбу. Все мы ждали, когда корабль причалит к берегу, полный страхов и потаённых надежд. Рынок наслаждения, таково его официальное название, находился не в столице, даже не в крупном городе, как можно предположить, а в небольшой бухте, со всех сторон защищенной скалами. Из разговоров команды поняла, выбраться из нее можно то ли по специальной дороге, то ли и вовсе горному туннелю, который бдительно охраняли. Все продумано, и рабыня не сбежит, и товар без оплаты не увезешь. С воды рынок напоминал восточный дворец. Каменная стена, а над ней крыши разнообразных построек. Торговец обмолвился, что поведет нас в павильон кувшинок. Товар качественный. Нахваливать не нужно, сам себя продаст. 38 девушек связали одной веревкой и вывели на пристань. Торговец с важным видом вышагивал впереди. Мы семенили за ним, стараясь не спотыкаться. Позади капитана 4 головореза. Благодаря особенностям расположения рынка наслаждения больше охраны не требовалось. Сбежать тут некуда, все равно поймают. С точно таких же, как пантера, кораблей сгружали других девушек. Некоторых привезли в клетках, словно диких зверей. Они отличались особо смуглой, едва ли не черной кожей и удивительной стройностью стана. Вокруг стоял невообразимый шум и гам, торговцы перекрикивались, девушки плакали, другие — не мы. Храм наслаждений забрал слезы, а тех несчастных привезли из родных домов сразу на продажу. «Вы на них даже не смотрите», — по-своему ободрил нас торговец. «Они вам в подметки не годятся. Девочки для борделя, а не для гарема. Это я вам, Ага Самбе, говорю. Тех в саду продадут. Какой им павильон?» Слабое утешение — ощущать себя дорогой вещью. После дороги даже самая распрекрасная девица теряла свою прелесть, поэтому нас отвели в рыночный гарем. Так назывался дворец внутри дворца с отдельными комнатами для отдыха, садиком, фонтаном и даже бассейном. Отделанный изразцами, он напоминал шкатулку с драгоценностями. Охраняли его столь же тщательно, как фамильные бриллианты. Девушек принимали строго по списку всех сразу. Выпускать могли по отдельности, но только в сопровождении торговца. В остальном нам предоставлялась свобода действий. Правда, я понимала, что это только иллюзия. Во всех помещениях имелись потайные окошечки, позволявшие наблюдать за обитательницами гарема. Я обнаружила их совершенно случайно, когда разглядывала изразцы. Только вот предназначались они не только для стражи, но и для потенциальных покупателей. Не раз и не два видела, как шторка отодвигалась. Разденется девушка, окунется в бассейн, а ее во всех подробностях изучают. Ляжет на массажный стол после парилки, и тут она вся на виду. Меня тоже оценивали, будто щупали. Там на столе и догадалась, для какой цели сделаны окошечки, вовсе не для слежки и пресечения побегов. «Расслабься!» Сильная мужеподобная массажистка уложила меня обратно на стол, когда я попыталась встать, прикрыться полотенцем. «Пусть мечтают о тебе, изнывают от желания, на торгах больше заплатят». Она словно специально поворачивала меня к наблюдателям то одним, то другим местом и не жалела масла. В конце и вовсе принялась ласкать. «Ну, давай, давай, милая, а то решит, будто ты холодная ледышка. Не стесняйся, на моем столе все кончают». Палец массажистки, как некогда ты боти, терзал нежный бугорок. Временами спускался ниже, слегка погружаясь в лоно. Массажистка не зацикливалась на одном типе движений, пробовала то одно, то другое, и, наверное, добилась своего. Я не совсем понимала, каков конечный результат. К низу живота прилила кровь, и я дернулась, ощутив странное неудобство. Точно не могла описать, в чем оно заключалось. Смутно хочется чего-то, и нельзя. Довольная массажистка капнула еще масло на руки и, широко раздвинув мои бедра, принялась за дело с удвоенной силой. Бугорок пульсировал от каждого ее прикосновения, меня бросало то в жар, то в холод. По животу разбегались сладостные судороги. Все мои мысли, все ощущения сосредоточились под пальцами массажистки. Сейчас она не ограничивалась одним. Еще, еще и еще. Так нестерпимо, что я, изогнувшись, вцепилась в лежанку. Горячая лона готова была взорваться. Меня накрыло удушливой волной. Тяжело дыша, приподнялась на локтях и в изнеможении рухнула обратно на стол. «Для первого раза неплохо», — скептически оценила фейерверк моих чувств массажистка. Она отошла вымыть руки в тазу с розовой водой и, не оборачиваясь, прикрикнула. «Ну, что разлеглась? Бери полотенце и уступи место другим. Все хотят понравиться будущему хозяину. А у меня руки не железные, чтобы сотни тереть. Чей торговец заплатил, тот товары показываю. Тебя вот трое посмотрели». Целых трое. А была убеждена, что один. Пунцовая от стыда завернулась в полотенце и посеменила к двери в бассейн. Смывать позор и успокаивать нервы. Я впервые испытала запретное чувство, которое пережила с Тебо подарок. Но как, почему? Я не хотела, это все та жуткая женщина. В воду залезла прямо в полотенце. Сидела в бассейне долго-долго, пока не замерзла. Зато жар между бедер унялся. Смирившись с возможными наблюдателями, вылезла и оделась. В который раз проверила, на месте ли письмо Тебо. Я опасалась оставлять его в спальне, носила с собой. Послание предназначалось некому Афрону, такому же торговцу, как Ага. Это немного облегчало задачу, но я по-прежнему смутно представляла, как передать письмо. В итоге решила подкараулить торговца у входа в рыночный гарем. Афрон обязательно появится, приведет или заберет девушек. Увы, мои предположения не сбылись, торговец в гарем не наведался. Я начинала паниковать. Завтра нас выставят на продажу, а письмо все еще у меня. Можно, конечно, его выбросить, но Тебо намекал, будто узнает, передала ли я его адресату. Лучше не рисковать. Ужин подали в спальню. Ее обстановка напоминала нашу комнатку в храме. Те же подушки, диван, только к ним прибавились матрасы на полу. Они лежали чуть ли не впритык друг к другу, разделенные лишь низкими переносными столиками для принятия пищи. Разложить иначе десятки девушек, товар разных торговцев невозможно. Приходилось жертвовать комфортом. Всего в рыночном гареме насчитывалось 9 спален по 100 человек каждая. Якобы имелись и отдельные комнаты, но их предоставляли за особую плату. Опустив голову на матрас, долго не могла сомкнуть глаз. Неясная тревога, стыд и страх попеременно сменяли друг друга. Многие девушки тоже не спали, ворочались, хотя масляные светильники давно погасили. У двери каменными истуканами застыли стражники. Предусмотрительно, вдруг какая-то будущая рабыня решит попытать счастье. Решеток на окнах нет, они выходят на сад с фонтаном, выбраться легко. Дальше стена, но вдруг пленница с малолетства лазила по деревьям. За женщин стража нас не считала. Одна девчонка попробовала соблазнить, прошлась перед ними голая, ничего. Заснуть удалось только под утро. Странно, с позаранку меня никто не разбудил, просто оставили завтрак у изголовья. Оказалось, торги Аги назначены на полдень. Едва я успела запихнуть в себя горстку орехов, запив их сквашенным молоком, как объявился торговец и развел кипучую деятельность. «Быстрее, быстрее!» — хлопал он в ладоши, пока мы в спешке собирали приданое и натягивали принесенные им белоснежные рубашки до пола с завязками на груди. «Опоздаем! Сами локти кусать станете!» «Такие покупатели уедут, такой шанс!» «Вся элита пожаловала!» «Говорят, даже император тайно смотрит, выбирает!» Воспользовавшись общей суматохой, спрятала письмо в узелке со старой одеждой. Кто уж там разглядит, только ли мыло и мочалку я туда положила. Звонко топали сандалии по камням. На этот раз нас не связывали, понадеялись на бдительность охраны. Она везде. Чуть ли не на каждом дереве висит. Зелени на рынке, наслаждения много, все для удобства покупателей. Фригийцы расположились в теньке на складных стульях. Пьют кто воду, кто вино, а перед ними на помост выводят рабынь. На всех ни нитки. Торговцы крепко держат за руки, не позволяя прикрыться. Поворачивают, наклоняют по малейшему кивку головы. Не соврал Ага, именно в саду продавали многих из тех, кого я видела на пристани. Мы уже семенили дальше, за ворота. Там притаился даже не сад, а целый парк с 4 павильонами. Каждый с полноценный особняк. «Выходите, когда назову ваш номер», — наставлял по дороге торговец. «Сразу раздевайтесь и в воду». «Какую воду? Откуда там вода?» Оказалось, павильоном кувшинок здания прозвали из-за искусственного пруда, в котором плескались выставленные на продажу девушки. Для пущей красоты смотровой помост, куда вылезали купальщицы, выполнили в форме листа водной лилии. Торговец утверждал, будто попасть в павильон кувшинок дорогого стоит. Туда все стремились. Капли воды на девичьем теле привлекают внимание к нужным местам, стекая. Лучше любых слов обрисовывают формы, будоражат фантазию. Показалось, или его собственное тоже сейчас возбудилось. Но мечты Аги волновали меня меньше всего. Мы уже у самого павильона, а никакого Афрона не видно. Через пару минут я залезла в воду, еще максимум через полчаса стану чьей-то собственностью и все. С другой стороны, я попыталась. Тебо следовало найти более надежного курьера. Однако сегодня мне улыбнулась удача. В подсобном помещении, где томились девушки перед выходом, оказалось несколько торговцев, и один назвал другого Афроном. Не став разбирать, тот это или нет, бочком протиснулась ближе, якобы в поисках свободного места. Его тут действительно мало. Рабы не дышали друг другу в спину. Опустившись на корточки, развязала узелок, молясь, чтобы Афрон не ушел или меня не вызвали первой. Не придумала ничего лучше, чем кинуть письмо под ноги торговцу. Убедившись, что оно долетело до адресата, продолжила копаться в узелке. Главное не смотреть, не привлекать внимания. Вскоре Афрона закрыла другая девушка, и я выпрямилась. «Пойди докажи, кто письмо подбросил». Краем глаза уловила, нагнулся, поднял. «Ну вот, дело сделано, теперь только ждать». 38 раздалось под сводами павильона. Мысли заметались заполошными птицами. «Как меня? Так скоро?» На негнущихся ногах протиснулась к выходу и, глотнув воздуха, сделала самый трудный первый шаг. За ширмой, заменявшей дверь, белел бортик бассейна. В нем уже плескалось 5-6 девушек, еще одну рассматривал покупатель на помосте. Будущая наложница улыбалась, будто ей нравились прикосновения чужих пальцев. «Она подготовлена, господин, и ждет только вас». Сладко пел вертящийся рядом торговец не Ага, другой. «Всесторонне?» — нахмурился покупатель и отнял руку. «Господин может проверить. Принести господину?» «Не нужно», — оборвал излишне любопытного продавца мужчина. «Гораздо больше меня волнуют ее иные таланты. Она поет, музицирует. Насколько искусно в ласках?» Торговец толкнул девушку в бок, и та с фальшивым обожанием пропела. «Я готова день и ночь вкушать плоть своего господина, а в перерывах радовать его танцами». Покупатель задумался, обернулся к кому-то, словно советуясь. Купил он девушку или нет, не знаю. Я и так слишком задержалась у бортика. Ага торопил, пришлось живо скинуть рубашку и юркнуть в воду. Именно так, когда быстро, не так стыдно. Десятки глаз обжигали мою кожу, следили за грибками. Влажные, похотливые, их владельцы видели во мне только куклу для утех. Пока спасала вода, позволяя хоть чуточку прикрыться, спастись движением руки или ноги, но вскоре меня во всех подробностях изучат. Может, даже проверят, ученая или нет. Слуги тенями скользили между столами, вокруг которых расположились покупатели. Среди них я с удивлением заметила женщину. Фригийцы неспешно пили, ели, мысленно прикидывали, какая девушка изящней прогнется под весом их тела. 38, на подиум! Щелчком бича прозвучала очередная команда. Вот и закончилась моя русалочья жизнь, самая страшная впереди. Ага помог выбраться из воды и залезть наверх. За руку держать, или будешь хорошей девочкой, все покажешь? Шепотом спросил он. Я показала, сцепила зубы, переборола себя. Пусть смотрят спереди и сзади. Обязательный наклон дался сложнее всего. Внизу теперь так голо, местные умельцы постарались. Всего миг особого позора, который показался вечностью. Теперь можно выпрямиться и ждать, скользя напряженным взглядом по лицам. Кто из них? Улыбаться не стало. Ни мне, ни им игра не нужна. Торг проходил в форме аукциона. Потенциальные покупатели молча поднимали грифельные таблички с цифрами. Сначала меня оценивали невысоко, но ставки начали быстро расти. Ага мысленно потирал руки и лучился, словно лампа джина. «Ее возжелал сам жрец Эроны!» Не чураясь вранья, набивал он цену товару. «Лично обучал всем премудростям и предавался ежедневным ласкам, не нарушивших девственности. Ничья станет главным украшением вашей спальни, с ней вы забудете о неудовлетворенности». «Какая интересная кличка, ничья», — подал голос мужчина в первом ряду. «Откуда она?» Ага побледнел, сразу подобрался. «Неужели обещанный император?» Поневоле переборола стыд и взглянула на мужчину. Смуглый, как все фригийцы, с острыми скулами и узким подбородком, зеленые глаза. В меру темные, но не смоляные волосы. Тонкие, хорошо очерченные губы. Одет не хуже и не лучше других, только поверх жилета блестит золотая цепь с ключом. Вряд ли он прихватил ее просто так. «Сам советник императора», — шепнул Ага и с низким поклоном ответил высокому гостю. «Из Риана». «Ну что ж», — зеленоглазый мужчина поднялся. «Посмотрю Ульянку. Издали она ничего». Он неторопливо направился ко мне. От страха сжалось сердце, я словно окаменела. Пришлось Аге поработать кукловодом. Затянутые в перчатки пальцы проверили все, что считали нужным. Сложно сказать, удовлетворился ли советник императора осмотром, а вот я хотела умереть. Только мне не позволили. 20 000! Эхом отозвалось под потолком. Или есть желающие поспорить? Таковых не нашлось. Зеленоглазый выиграл аукцион. «Заверните и доставьте ко мне в номер. Все необходимое для приятного отдыха тоже». Ага проворно накинул на меня неизвестно откуда взявшийся халат и передал в руки слуг нового хозяина. Не церемонясь, они защелкнули на моих запястьях браслеты и увели прочь, навстречу первой ночи с мужчиной.